Глава 9. Салах ад-Дин. Когда Творец всего сущего добрался до земель Востока, у него, наверное, остались лишь камни, немного семян, хурджин с песком и полупустой бурдюк с водой. Поэтому от щедрот Создателя Восток получил совсем немного зелени в предгорьях и по берегам рек, а также пустыни и редкие оазисы, клочки земли с пальмами и небольшими водяными источниками в виде озер или глубоких колодцев. Оазисы были в основном совсем крохотными, где можно лишь напоить верблюдов или лошадей и отдохнуть в тени одинокого дерева, но случались и достаточно обширные зеленые заплаты на желтом рубище безбрежной пустыни. В одном из таких оазисов предприимчивый Абу Хурайра и обустроил караван-сарай, при котором была отличная чехана. Несведущий человек может покрутить пальцем у виска и сказать, он что, с ума сошел, какая прибыль может быть в этом безлюдном месте. Но Абу Хурайра совсем не был глупцом. И что самое интересное, его караван-сарай и чайхана приносили прибыль едва не большую, нежели заведение всеми уважаемого Абдуразака, расположенное возле базара Сук-Ас-Сарай, что в Багдаде. Дело в том, что оазис находился на весьма оживленном караванном пути. Почти каждый день, ближе к вечеру, слышался звон колокольчиков, подвешенных к верблюжьим шеям, и прокаленные насквозь солнцем пустыни погонщики верблюдов, охранники каравана и купец, хозяин больших тюков, закрепленных на спинах животных, становились гостями Абу Хурайры. А что может быть приятней чашки ароматного чая после дальней дороги по раскаленной, как сковородка, пустыне и отдыха в тени пальм, когда тебе не угрожает опасность? Конечно, цены у Абу Хурайры кусались. Они были гораздо выше, нежели у того же Абдуразака. Так ведь дорог плов к обеду. Воспоминаниями о дешевизне подобного рода заведений в Багдаде сыт не будешь. К тому же у Абу Хурайры пища всегда была свежей, вкусно приготовленной, а уж как он заваривал чай. Об этом можно было слагать стихи. Более вкусного чая не найдешь ни в Герате, ни в Багдаде, разве что в Дамаске, и то не в каждой чайхане. Абу Хурайра управлялся с делами не в одиночку. С ним проживали жена и четверо сыновей, крепких молодцев, которые могли постоять за себя. Но кто же тронет такого известного и уважаемого человека? Припасы ему доставляли те же караванщики на обратном пути, притом даром, так что Абу Хурайру этот вопрос особо не беспокоил. Он платил только за продукты. Чайханщик волновался лишь за своих кошек, которых у него насчитывалось не менее десятка. Они были какой-то особой, очень ценной породы, и Абу Хурайра ухаживал за ними, как за маленькими детьми. Отсюда пошло и его прозвище Абу Хурайра. Это означало «кошатник». Настоящего его имени никто не знал, естественно, за исключением родни. Но, как это ни удивительно, и караван, и чайхана Абу Хурайры не пустовали даже в те дни, когда караваны не приходили. Народ собирался самый разный, не только путешественники, нередко ароматным чаем Абу Хурайры наслаждались типы с такими разбойными физиономиями, что любой почтенный человек немедленно бежал бы из чайханы без оглядки. Однако хозяин заведения, как-то находил общий язык с этим отребьем, что не могло не вызвать подозрений, но только у тех, кто часто гостил в его чайхане. Когда в вечерние часы слышались звуки приближающегося каравана, подозрительные клиенты Абу-Хурайры мигом садились на коней и исчезали среди барханов. Нужно отметить, что лошади у них были первостатейные, несмотря на непрезентабельный вид их хозяев. Такие арабские скакуны стоили больших денег, приобрести их могли позволить себе только приближенные халифа, вельможи или богатые купцы, и сразу возникал вопрос, откуда деньги у людей, явно не принадлежавших к состоятельному сословию? Возможно, разгадка этой тайны крылась в периодических исчезновениях небольших караванов, гостивших у Абу-Хурайры. Но, как говорится, не пойман, не вор. Разве можно возводить напраслину на всеми уважаемого содержателя караван-сарая и чайханы, подозревая его в связях с разбойничьей шайкой? Обычно пропадали караваны, которые везли большие ценности. Но кто виноват, что купец пожадничал и не обзавелся солидной охраной? Однако самым странным и пугающим было то, что бесследно исчезали не только товары, но и люди, сопровождавшие караван. Создавалось впечатление, что их сожрали девы вместе с верблюдами и тюками. В один из таких неприбыльных для Абу-Хурайры дней в его чайхане собралась достаточно пестрая компания. Все сидели под обширным навесом, от небольшого озера веяло прохладой, а широкие листья пальм умиротворяюще шелестели под легким ветерком, навевая приятные мысли и возвышенные чувства. Впрочем, это не касалось завсегдатаев чайханы с разбойными физиономиями. Их насчитывалось человек 15. Похоже, они не очень придерживались законов ислама и вместо чая пробавлялись вином. Как оно попало в чайхану Абу-Хурайры, можно было только догадываться, ведь кафиры сюда не заглядывали, а значит, спроса на спиртное, по идее, не должно быть, и тем не менее подозрительные личности пили вино, да нахваливали его, немало не стесняясь остальных клиентов чайханщика, а их насчитывалось чуть больше десятка. Судя по тому, что все они имели оружие, это были не дыхканя. Двое из них явно принадлежали к буйному братству наемников джундов, покрытые шрамами лица, видавшие виды оружия, которым они были увешаны с головы до ног, и несколько высокомерное отношение к людям, не имевшим отношения к военному делу. Видно, джунды остались не у дел и теперь искали нового хозяина. Рядом с ними сидели три бедуина из Магриба. Их можно было легко узнать по головному убору, который обматывался так, что закрывал горло, шею, голову с ушами и даже рот. Тех, кто не носил такой головной убор, магрибцы называли голоротами, потому что рот у них считался нечистым местом на теле человека. У бедуинов из оружия были только длинные ножи и копья, и джунды поглядывали на них весьма скептически, потому что эта троица как-то ухитрялась есть плов и пить чай, практически не открывая лиц. Кроме вышеперечисленных клиентов Абу-Хурайры в чайхане сидели четыре бербера с очень темными, почти черными лицами. Судя по одежде и оружию, они вполне могли принадлежать карагуламам, легкой кавалерии Салах-ад-Дина. Видимо, их послали с каким-то заданием, а поскольку приближалась ночь, когда за каждым барханом мог таиться разбойник, они предпочли поужинать и отдохнуть в более безопасной обстановке. Похоже, торопиться им было незачем. Побоище началось с одного из разбойных типов, который, перебрав спиртного, начал подкалывать бедуинов. Он выдавал разные скабрёзные шутки, а его товарищи ржали, словно жеребцы. Что касается остальных клиентов Абу-Хурайры, то они посматривали на шутника с неодобрением, а кто-то из берберов тихо молвил: «За такие шутки у нас кишки наматывают на столб», но его слова услышали только рядом сидящие товарищи. Уж какая муха укусила шутника и его дружков, неизвестно. Но, видя, что бедуины совсем не реагируют на обидные слова, остальные разбойники тоже включились в травлю бедуинов, не выбирая выражений. А затем случилось то, о чем потом долго вспоминал Абу-Хурайра, в основном с ужасом и тайным сожалением. Сверкнули три стальные молнии, и у троих разбойников, или ночных ястребов, как они называли себя, были перерезаны горло. Конечно же, среди них был и шутник, и началось столпотворение. Все схватили за оружие и в первую голову разбойники, но в бедуинов словно вселился злой дух. Их кинжалы разились беспощадным неистовством, разбойники пытались достать их саблями, но с тем же успехом они могли поразить пустынный вихрь. Магрибцы сражались в таком бешеном темпе и с такой быстротой орудовали кинжалами, что когда на земле оказалась почти половина разбойников, остальные дружно бросились в рассыпную. Их никто не преследовал, и вскоре топот копыт коней ночных ястребов затих вдали. На некоторое время в Чайхане воцарилась мертвая тишина, которую нарушил один из наемников. «Неплохо. Очень даже неплохо. В его голосе звучало уважение. И куда путь держат столь великолепные бойцы, если это, конечно, не секрет?» «От добрых людей у нас нет секретов», — ответил один из магрибцев, вытирая нож об одежду поверженного разбойника. «Мы едем к великому Салах-ад-Дину, чтобы воевать против неверных». «Тогда нам по пути», — сказал Джунда. «И нам тоже вмешались в разговоры берберы. Мы направляемся в лагерь повелителя, так что можем показать вам туда кратчайший путь». «Здорово!» — просияли наемники, «а то мы уже совсем поиздержались в поисках войска повелителя правоверных. Тогда у нас есть предложение отправиться прямо сейчас». «Почему?» — удивился Джунда, убеленный сединами. «Те, кого воины из Магриба направили на путь истинный...» Тут в голосе Бербера прозвучала насмешка. «Явно разбойники. Боюсь, что вскоре они вернутся сюда с целым отрядом, и тогда всем нам не сдобровать». «Разумно», — сказал наемник и встал. «В путь так в путь. Наши лошади уже отдохнули и поели, да и мы в полном порядке. Вы тоже с нами?» — спросил он бедуинов. «Да», — коротко ответил один из них. «Это тебе, чайханщик», — бросил он на коврик несколько дирхемов. «Похоронишь этих псов, чтобы вони не было». Старший из наемников коротко улыбнулся и с одобрением кивнул головой. Лагерь Салах-ад-Дина напоминал хозяйство пчеловода. Большой квадрат на ровной местности, окопанный глубоким рвом, был заполнен шатрами-ульями, между которыми деловито сновали воины-пчелы самых разных национальностей и эмиры, командиры отрядов. Перед шатрами дымились многочисленные костры, на которых готовился вечерний плов. Слышался стук кузнечных молотков. Это в походной кузнице ковали лошадей. Где-то звучала зурна, которые подыгрывали на бубнах. Недовольно ревели ослы, они получали корм в последнюю очередь. Тихо ржали и фыркали лошади. Наверное, разговаривали на своем лошадином языке, а уже выставленная ночная стража по периметру лагеря перекликалась: «Смотри! Слушай!» Примечание. Зурна — духовой музыкальный инструмент, представляет собой деревянную трубку с раструбом и несколькими, обычно 8-9 отверстиями, одно из которых находится на противоположной остальным стороне. Зурна находится в близком родстве с гобоем, имеет такую же двойную трость и считается одним из его предшественников. Конец примечания. Кроме пешей стражи в дозор отправились и конные отряды, но они вели себя тихо и передвигались скрытно, чтобы не пропустить появление врага.